Глава 82. Покупка. Твиттер, четверг, 27 октября 2022 года. Последний звонок. Закрытие сделки о покупке Твиттер было назначено на пятницу, 28 октября. Так полагало руководство Твиттер. И этого же ожидали обыватели и представители Уолл-стрит. Передача права собственности состоится при утреннем открытии фондовой биржи. Деньги будут переведены на нужные счета, документы подписаны, акции исключены из реестра, а Маск завладеет компанией. Делистинг акций и смена собственника станут сдвоенным триггером, который позволит Парагу Агравалу и его заместителям в Твиттер получить выходное пособие и исполнить свои фондовые опционы. Маск, однако, этого не хотел, и при помощи своей команды тайно разработал план, чтобы не допустить такого развития событий. Днем в четверг он много раз заглядывал в тесную переговорную комнату, где Антонио Грасиас, Алекс Спиро, Джаред Берчелл и еще несколько человек методично готовили настоящий маневр из джиу-джитсу. Они собирались закрыть сделку досрочно, в четверг вечером. Правильно рассчитав все по времени, Маск мог уволить Агравала и других руководителей Твиттер в одностороннем порядке, прежде чем исполнятся их опционы на покупку акций. Это было довольно дерзко и даже жестоко. Но такой шаг представлялся Маску вполне обоснованным, учитывая стоимость сделки, а также то, что руководство Твиттер, как он полагал, его обмануло. Разница между закрытием сделки сегодня и завтра утром составит 200 миллионов, сказал он мне ближе к вечеру в четверг, сидя в оперативном штабе и наблюдая за реализацией своего плана. Помимо желания отомстить и сэкономить, Маском руководила любовь к искусству игры. Неожиданный финал стал бы драматичным, как своевременный удар в политопе. Возглавил этот внезапный маневр юрист Алекс Спиро. Мастер своего дела, отважный и веселый, всегда готовый к бою. Доверенным советником Маска он стал в беспокойном 2018 году, когда помог ему справиться с юридическими последствиями твитов о педофилии и выкупе Тесла. Маск остерегается любого, чья уверенность в себе превосходит компетентность. Спиро был чрезвычайно компетентен и невероятно уверен в себе, и Маск ценил его, хоть порой и относился к нему настороженно. «Мы не можем уволить Парага, пока он не подпишет свидетельство, верно?» — в какой-то момент спросил Маск. «Я бы предпочел уволить их еще до оформления сделки», — ответил Спиро. Он посоветовался с коллегами и проработал различные варианты, пока они ожидали коды перевода от Федеральной резервной системы, чтобы убедиться, что средства перечислены. В 16:12 по Тихоокеанскому времени, удостоверившись, что деньги перечислены, а все необходимые документы подписаны, Маск с командой приступил к закрытию сделки. Точно в это время давняя ассистентка Маска Джен Балахадия доставила извещение об увольнении Агравалу, Неду Сигалу, Виджае Гадде и генеральному юрисконсульту компании Шону Эджету. Через 6 минут начальник охраны Маска пришел сообщить, что всех перечисленных вывели из здания, лишив доступа к корпоративной электронной почте. Незамедлительное отключение почты входило в план. Агравал уже подготовил письмо об отставке, в котором сослался на изменение собственника. Но когда его лишили доступа к рабочей почте, ему понадобилось несколько минут, чтобы прикрепить документ к письму, отправленному с сервера Gmail. К тому времени Маск его уже уволил. «Он попытался уйти в отставку», — сказал Маск. «Мы его опередили», — ответил Спиро. смежной части штаб-квартиры Twitter компания устроила хэллоуинскую вечеринку «Кошелек или твит», на которой все сотрудники обнимались друг с другом на прощание. Берчелл пошутил, обращаясь к остальным собравшимся в оперативном штабе. Нед Сигал пришел в костюме финансового директора. В соседних переговорных комнатах некоторые инженеры SpaceX неотрывно смотрели на своих компьютерах видеотрансляцию с базы Ванденберг, где чуть позже 6 вечера взлетела ракета Falcon 9, которая унесла с собой на орбиту 52 спутника Starlink. Из Лос-Анджелеса прилетел ведущий банкир Морган Стэнли Майкл Граймс. Он вошел в оперативный штаб с подарками. Первым была видеонарезка, в которой показывалось, как в разные моменты истории люди отстаивали свое право на свободу слова, начиная с Джона Мильтона в 1644 году и заканчивая Маском, входящим в офис Twitter с раковиной в руках. Вторым подарком стала бутылка лучшего в мире бурбона «Паппи Ван Винкль», которую подарили на день рождения жене Граймса. Каждый попробовал понемногу, а затем Маск отправил ополовиненную бутылку обратно с автографом. Через несколько минут он внес первые изменения в продукт. До тех пор, открывая сайт twitter.com, люди видели страницу с инструкциями для входа в свой аккаунт. Маск считал, что вместо этого они должны попадать на страницу «Интересные», где показывались темы, которые в тот момент обсуждались особенно горячо. Сообщение с просьбой изменить порядок входа на сайт отправили молодому инженеру Теджесу Дхарамси, ответственному за страницу «Интересные», но оказалось, что он возвращается из Индии, куда летал навестить родственников. Он ответил, что внесет изменения, как только выйдет в офис в понедельник. Ему велели сделать это немедленно. Подключившись к Wi-Fi на рейсе авиакомпании United, он внес изменения тем же вечером. «Мы годами разрабатывали множество возможных новых функций, но никто никогда не принимал решение их внедрить», — сказал он впоследствии. И вдруг появился человек, который стал принимать решения очень быстро. Маск остановился у Дэвида Сакса. Когда около 9 вечера он пришел домой, там оказался местный конгрессмен Ро Кхана, представляющий Демократическую партию. Кхана подкован в технологиях и отстаивает право на свободу слова, но говорить о Twitter они не стали. Вместо этого обсудили роль Тесла в возвращении производства в Америку и угрозу не найти дипломатического решения конфликта в Украине. Оживленная беседа продолжалась почти 2 часа. «Он только что закрыл сделку о покупке Twitter, и меня удивило, что мы вообще об этом не поговорили», — говорит Кхана. «Казалось, ему хочется обсудить другие темы».